Страница 139. Вполне может оказаться, что наш воевода попадает в учебники как два разных человека. Еще пример. Перед нами несколько русских военачальников до Петровской поры. И. В. Наговица Пестрый, Засекин Сосун, Солнцев и Черный Совка. Как по-вашему, что их объединяет? Да принадлежность к древнему княжескому роду. Фамилия у каждого одна и та же, Засекин, но в документах своей эпохи они сплошь и рядом обозначаются прозвищами. Князь и воевода, славные победой над ханом Сетгиреем на реке Прони в 1534 году, значится в одном русском историческом труде под именем Тать Иван. Достаточно небольшого недоразумения, чтобы сей воевода угодил в современную книгу по истории как предводитель разбойничьей шайки. Ну а как же, Тать Иван, общеизвестно, что Тать означала разбойник. Тура, Тимер, Туратимирь – это один и тот же человек, золотоордынский Мурза Тукатимирь, известный тем, что был союзником городецкого князя в войне против Переяславского. Тамерлан, Тимурленг, Тимир Аксак – опять-таки один и тот же человек, он же Тимир Кутлу. Как видим, особенно полагаться на географические названия и имена опасно. Первые сплошь и рядом странствуют по карте, а вторых у одного единственного человека порой оказывается так много, что он вполне способен раздвоиться, а то и расстроиться в последующих трудах ученых. Кстати, эта тенденция удерживалась и в последующие века. Тот, кто не силен в истории, вряд ли поймет, что завоителя описывает турки под именем Топал-Паши, между тем речь идет о фельдмаршале Суворове. Как мы увидим в дальнейшем, ничего невероятного нет в том, что один из персонажей древнерусской истории мог быть известен современникам как Александр Ярославич Невский по прозвищу Батый. Особенно если учесть, что у половцев было когда-то распространено имя Бастый. Географические названия не только городов, но и стран перемещаются по карте. Один и тот же человек может быть известен под несколькими разными именами, что иногда вносит путаницу. Точные датировки тех или иных событий нам сплошь и рядом неизвестны, поскольку наши предки и мы пользуемся разными системами отсчета исходных дат. Страница 140. Летописец был пристрастен, а то и выполнял прямой заказ. Есть и оборотная сторона медали. Для тех случаев, когда летописец был стопроцентно честен, у современных историков порой проявляется крайне непонятное стремление поправить очевидца события, которые сами они наблюдать никак не могли. Однако отчего-то считают, будто знают лучше. Несколько простых примеров. Доктор исторических наук Мыцык поправляет историка XVII века. Первый крупный поход за пределы Монголии был совершен Чингисханом не в 1209 году, а в 1162. Читатель может подумать, будто за последние 300 лет в руки ученых попали некие документы с точными датами. Нет никаких документов. Просто-напросто в последнее время ученые договорились считать, будто дата первого крупного похода Чингисхана была другой. Следовательно, историк, живший гораздо ближе ко времени описываемых им событий, ошибается. Автор ошибочно считает, будто не новгородский народ, а князья решили истребить ордынских баскаков. Почему же ошибочно? Быть может, прав как раз автор, у которого были перед глазами кипы неизвестных нашим историкам рукописей. Они историки, это ведь они постановили считать, что против баскаков попер черный народ с выдернутыми из плетня кольями. Одним словом, сплошь и рядом с исторического Олимпа пудовым камнем падают презрительные приговоры. Летописец ошибался, автор хроники был неправ, очевидец события, извольте ли видеть, был неправ. Не понимал, что он видел, пока в 20-м столетии не разъяснили. Я не преувеличиваю. До сих пор можно наткнуться на утверждение, будто западноевропейские путешественники, своими глазами видевшие татар-христиан, ошибались. По невежеству своему.